Матерь Агни-йоги. Надо же, наконец, осознать, что мир тонкий зрим, ощутим, осязаем и обоняем, что он существует реально, что он вполне материален, но что эта материальность несколько отлична от материальности плотного мира. Он, быть может, еще более ярок и жизненен, чем мир земной, еще более полон красочности, форм и переживаний, но все это уявляется в условиях весьма отличных от плотных. Чтобы его осознать, надо быть готовым к нему и отбросить всякие отрицания. Подготовление идет через допущение необычного и приобостренности внимания к явлениям внеплотного характера и к своим собственным ощущениям и восприятиям. С тонкими проявлениями приходится сталкиваться на каждом шагу, только их не замечают и спесибо проходят мимо. А надо замечать все, и особенно ощущение сердца. Оно многое чует и знает, но подавленное рассудком не может подать свой голос. И ясновидящий, и обычный человек, взяв в руки старинную вещь, смотрит на одно и то же, но видит совершенно различно. Один наслоение прошлого и невидимое окружение, и даже целые картины, ушедшие в забвении жизни. Другой только внешнюю форму. Тому, кто может видеть и слышать за пределами плотной видимости, обычные люди кажутся слепыми и глухими.